Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 347. И вот там был человек, имеющий сухую руку. Евангелие от Матфея, 12 глава, 10 стих. Господь Иисус пришел в синагогу, где находился человек, имеющий сухую руку. Одно слово в этом сообщении указывает на то, что этот факт заслуживал особого внимания. Слово «вот» — своего рода восклицательный знак, который должен привлечь внимание. Послушать Иисуса приходили ученые личности, но в сообщениях о них нет слова «вот». Но в этой синагоге находился бедный человек с сухой рукой, и повествующий призывает нас обратить внимание на этот факт. Если сухой была его правая рука, то он не мог заниматься ремеслом и зарабатывать на хлеб. Его лучшая рука была непригодной. Предполагаю, что это был простой человек, живущий в крайней бедности, так как он не мог работать. Думаю, что он привык ходить в синагогу, как и все его сограждане, но Святой Дух подчеркивает здесь словом «вот», что там присутствовал инвалид. Господь хотел в это субботнее утро иметь кого-то, кому он мог бы послужить, кого он мог бы исцелить, на ком он мог бы проявить свою силу. Если ты богат и сыт, то мой учитель не хочет иметь тебя. Он врач, а те, кто занимается лечебным искусством, ищут больных для сферы своей деятельности. Если бы мы назвали искусному врачу город, в котором никто не болеет, а все имеют отличное здоровье, то он, конечно же, не открыл бы там врачебную практику. Мой учитель не идет в собрание, в котором каждый доволен собой, где нет слепых глаз, глухих ушей, разбитых сердец, сухих рук. Зачем таким людям Спаситель? Он осматривается вокруг. Его глаза устремлены на страдания, нужды, бессилие, греховность. Туда, где он может творить добро.